Мой первый дебют. Между Корью и сценой существует огромное сходство. Тем и другим хоть раз в жизни нужно переболеть. Но между Корью и сценой существует и огромная разница. В то время как Корью переболеешь только раз в жизни и конец, заболевание сценой делается хроническим, неизлечимым. Более счастливые люди отделываются редкими припадками вроде перемежающейся лихорадки, выступая 3-4 раза в год на клубных сценах, в любительских спектаклях. Все же неудачники, люди с более хрупкими организмами, заболевают прочно и навсегда. Три симптома этой тяжелой болезни. Первое. Исчезновение растительности на лице. Второе. Маниакальное стремление к сманиванию чужих жен. И третье. Бредовая склонность к взятию у окружающих денег без отдачи. Гулял я всю свою жизнь без забот и огорчений, по прекрасному белому свету, резвился, как птичка, и вдруг однажды, будто злокачественным ветром, меня прохватило. Встречаю в ресторане одну знакомую даму, очень недурную драматическую артистку. «Что это, — спрашиваю, — у вас такое лицо расстроенное?» «Ах, не поверите! — уныло вздохнула она. — Никак второго любовника не могу найти». «Мисс Салина, — подумал я с отвращением, вслух резко спросил, — «а разве вам одного мало?» «Конечно, мало. Как же можно одним любовником обойтись? Послушайте, может, вы на послезавтра согласитесь взять роль второго любовника?» «Мое сердце занято», — угрюмо пробормотал я. «При чем тут ваше сердце?» «При том, что я не могу разбрасываться, как многие другие, для которых нравственность...» Она упала локтями и головой на стол и заколыхалась от душившего ее смеха. «Сударыня, если вы способны смеяться над моим первым благоуханным чувством, над девушкой, которой вы даже не знаете, то...» «Да позвольте», — сказала она, утирая выступившие слезы. «Вы когда-нибудь играли на сцене?» «Никто иной, как черт, дернул меня развязно сказать». «Ого, сколько раз! Я могу повторять, как и Савина. Сцена — моя жизнь». «Ну, так вы знаете, что такое на театральном жаргоне любовник?» «Еще бы! Это такие, которые, одним словом, любовники. Я ведь давеча думал, что вы о вашей личной жизни говорите». Она встала с видом разгневанной королевы. «Вы нахал! Неужели вы думаете, что я могу в личной жизни иметь двух любовников?» Это неопределенное возмущение я понял впоследствии, когда простак сообщил мне, что у нее на этом амплуа было и 4 человека. «В наказание за то, что вы так плохо обо мне подумали, извольте выручить нас. Пока не приехал Румянцев, вы сыграете Визигина в «Послекрушение» и Крутобедрова в «Ласточкином гнезде». Вы играли Визигина?» Ее пренебрежительный тон так задел меня, что я бодро отвечал: «Сколько раз!» «Ну и очень мило. Нынче вечером я пришлю роль. Репетиция завтра в 11». Очевидно, в моей душе преобладает женское начало. Сначала сделаю, а потом только подумаю, что я наделал. Роль была небольшая, но привела меня в полное уныние. Когда читаешь всю пьесу, то все обстоит благополучно. Знаешь, кто тебе говорит, почему говорит и что говорит. А в роли эти необходимые элементы отсутствовали. Никакой дьявол не может понять такого, например, разговора. Явление 6. Арт. «В экипажах и пешком, а княжна Мэри». Арт. «Этого несчастья! Спасибо, я вам очень обязан!» Арт. «Его нужно пить. Это вы так о ней выражаетесь?» Арт. «Капризом. В таком случае я способен переступить все границы». Грип. «Две чечетки. Надо быть во фраке». «Кто эти? Арт и Грип? Родственники мои, враги. старые камердинеры или светские молодые люди. Я швырнул роль на стол и, хотя было уже поздно, побежал к одному своему другу, который отличался тем, что все знал. Это был человек, у которого слова «нет» отсутствовало в лексиконе. «Ты знаешь, что нужно, чтобы играть на сцене?» «Знаю». «Что же, скажи, голубчик?» «Только нахальство. Если ты вооружишься невероятной нечеловеческой наглостью, то все сойдет с рук. Даже, пожалуй, похлопают». «По ком?» — боязливо спросил я. «Да тебя не достанут. Ладошами похлопают. Но только помни, нахальство, нахальство и еще раз оно же». Ушел я успокоенный. На репетиции я заметил, что героем дня был суфлер. К нему все относились с тихим обожанием. Простак даже шепнул мне: «Ах, как подает! Чудо!» Я удивленно посмотрел на суфлера. Он ничего никому не подавал, просто читал по тетради. Однако мне не хотелось уронить себя. «Это что за подача? Вот мне в Рязани подавали, так с ума сойти можно!» Я совсем не знал роли, но с некоторым облегчением заметил, что вся труппа в этом отношении шла со мной нога в ногу. Актер, игравший старого графа, прислушался к словам суфлера и после монолога о том, что его сын проиграл 10 000, вдруг кокетливо добавил: «Ах, я ни за что не выйду замуж!» «Это не ваши слова», — сонно заметил суфлер. «Дочка, вы говорите: ах, я ни за что не выйду замуж!» Дочка рабски повторила это тяжелое решение. В путанице и неразберихе я был не особенно заметен, как не заметен обломок спички в куче старых окурков. «Побольше нахальства!» — сказал я сам себе, когда парикмахер спросил, какой мне нужен парик. «Видите ли, я вам сейчас объясню. Представьте себе человека избалованного, легкомысленного, но у которого случаются минуты задумчивости и недовольства собой. Минута, когда человек будто поднимается и парит сам над собой, уносясь в те небесные глубины». «Понимаю-с», — сказал парикмахер, тряхнув волосами блондинистый городской паричок. «А, во-во, только чтоб он на глаза не съехал». «Помилуйте, а лак на что? Да и вошьем». «Побольше нахальства», — сказал я сам себе, усаживаясь в вечер спектакля перед зеркалом гримироваться. Увы, нахальства было много, а красок еще больше. И куда, на какое место, какая краска, я совершенно не постигал. Вздохнул, мужественно нарисовал себе огромные брови, нарумянил щеки, задумался. Вся гримировальная задача для новичка состоит только в том, чтобы сделаться на себя непохожим. «Эх, приклеить бы седую бороду, вот бы ловко. Пойди-ка тогда, узнай». Но раз по смыслу роли нельзя бороды, ограничимся усами. Усы очень мило выделялись на багровом фоне щек. В первом акте я должен был выбежать из боковых дверей в белом теннисном костюме. Перед выходом мне сунули в руку какую-то плетеную штуку, вроде выбивалки для ковров. Но я решил, что эта подробность только стеснит мои первые шаги, и бросил плетенку за кулисами. «А вот и я!» — весело вскричал я, выскочив на что-то ослепительно яркое с огромной зияющей дырой впереди. «А, здравствуйте!» — пропищала инженю. «Слушайте, тут пчела летает, я боюсь. Дайте вашу ракетку, я ее убью». Я добросовестно, как это делалось на репетициях, протянул ей пустую руку. Она, видимо, растерялась. «Позвольте, а где же ракетка?» «Какая ракетка?» «Побольше наглости, как можно больше нахальства». «Ракетка! А я, знаете, нынче именинник, так я ее зажег». «Здорово взлетела! Ну, как поживаете?» «Сошло», — пробормотал я после краткого диалога, вылетая за кулисы. «До седьмого явления можно и закурить». «Вам выходить», — прошипел помощник режиссера. «Знаю, не учите», — солидно возразил я, поглаживая рукой непривычные усы. И вдруг сердце мое похолодело. Один плохо приклеенный ус так и остался между моими пальцами. «Вам выходить!» Я быстро сорвал другой ус, зажал его в кулак и выскочил на сцену. Первые мои слова должны быть такие. «Граф отказал, мамаша». Я решил видоизменить эту фразу. «А я, мамаша, уже успел побриться. Идет, не правда ли, моложе стал?» Усы в кулаке стесняли меня. Я положил их на стол и сказал: «Это вам на память. Вделайте в медальон. Пусть это утешит вас в том, что граф отказал». «Он осмелился!» — охнула мать моя, смахнув незаметно мой подарок на пол. «Где же совесть после этого?» Сошла и эта сцена. Я в душе поблагодарил своего всезнающего друга. В третьем акте мои первые слова были: «Он сейчас идет сюда». После этого должен был войти старый граф, но в стройном театральном механизме что-то испортилось. Граф не шел. Как я после узнал, он в этот момент был занят тем, что жена била его в уборной зонтиком за какую-то обнаруженную интрижку с театральной портнихой. «Он сейчас придет, мамаша, не волнуйтесь», — сказал я спокойно, усаживаясь в кресло. Мы подождали. На сцене секунды кажутся десятками минут. «Он, уверяю вас, придет сейчас!» — заорал я во все горло, желая дать знать за кулисы о беспорядке. Граф не шел. «Что это, мамаша, вы взволнованы?» — спросил я заботливо. «Я вам принесу сейчас воды». Вылетел за кулисы и зашипел: «Где граф, черт его дери?» «Ради бога!» — подскочил помощник. «Протяните еще минутку! Он приклеивает оторванную бороду!» Я пожал плечами и вернулся. «Нет воды», — грубо сказал я. «Ну и водопроводец наш». Мы еще посидели. «Мамаша», — нерешительно сказал я, — «есть ли у вас присутствие духа? Я вам хочу сообщить нечто ужасное». Она удивленно и растерянно поглядела на меня. «Дело в том, что когда я вышел за водой, то мимоходом узнал ужасную новость, мамаша. Автомобиль графа по дороге наскочил на трамвай, и графа принесли в переднюю с проломленной головой и переломанными ногами. Кончается». Я уже махнул рукой на появление графа и только решил как-нибудь протянуть до тех пор, пока кто-нибудь догадается спустить занавес. Мы помолчали. «Да», — неопределенно протянул я, — «жизнь не ждет. Вообще, эти трамваи...» Вот я вам сейчас расскажу историю, как у меня в трамвае вытянули часы. История длинная. Так и минут на 10, на 15, ну ничего. Надо вам сказать, мамаша, что есть у меня один приятель, Васька. Живет он на Рождественской, с сестрой. Сестра у него красавица, пышная такая. Еще за нее сватался Григорьев, тот самый, который... «Вы меня звали, Анна Никаноровна?» Вдруг вошел изуродованный мною граф, с достоинством останавливаясь в дверях. «А, граф!» — вскочил я. «Ну, как ваше здоровье? Как голова?» «Вы меня звали, Анна Никаноровна?» — строго повторил граф, игнорируя меня. «Я рад, что вы дешево отделались!» — с удовольствием заметил я. Он поглядел на меня, как на сумасшедшего, заморгал и вдруг сказал: «Простите, Анна Никаноровна, но я должен сказать вашему сыну два слова». Он вытащил меня за кулисы и сказал: «Вы что, идиот или помешанный? Почему вы говорите слова, которых нет в пьесе?» «Потому что надо выходить вовремя. Я вас чуть не похоронил, а вы лезете. Хоть бы голову догадались тряпкой завязать». «Выходите!» — прорычал режиссер. Могу с гордостью сказать, что в этот дебютный день я покорил всех своей находчивостью. В четвертом акте, где героиня на моих глазах стреляется, она сунула руку в ящик стола и не нашла револьвера. Она опустила голову на руки, и когда я подошел к ней утешить ее, она прошептала: «Нет револьвера, что делать?» «Умрите от разрыва сердца, я вам сейчас что-то сообщу». Я отошел от нее, схватился за голову и простонал: «Лидия, будьте мужественны! Я колебался, но теперь решил сказать все. Знайте же, что ваша мать зарезала вашу сестренку и отравилась сама». «Ах!» — вскрикнула Лидия, и мертвая шлепнулась на пол. Нас вызывали. Я же того мнения, что если мы и заслужили вызова, то не перед занавесом, а в камере судьи за издевательство над беззащитной публикой.